В одной жил черный дрозд с бархатными перьями и красивым бананово-желтым клювом. В другой, напротив нее, похожая на дрозда птица в великолепном оперении всех небесных оттенков, от темно-синего до опалового. «Каменный дрозд», — объявил Кролевский, неожиданно просунув голову в дверь и показывая на эту красивую птицу. «Мне привезли его в прошлом году из Албании. Тогда он был еще птенцом. К сожалению, я до сих пор не смог получить для него даму». Он приветливо помахал дрозду лейкой и снова скрылся за дверью. Дрозд поглядел на меня озорным глазом, вспушил на груди перья и выпустил серию отрывистых звуков, похожих на радостный смех. Насмотревшись на него вдоволь, я вернулся в мансарду, где Кролевский все еще разливал птицам воду. «Не хотел бы ты мне помочь?» — спросил он, обращая ко мне отсутствующий взор, и опустил лейку так, что тонкая струйка воды полилась на носок его начищенного до блеска башмака. Я всегда думал, что две пары рук справятся с этой работой успешнее. «Если ты возьмешь лейку, вот так, я буду доставать блюдечки». «Отлично. Как раз то, что надо. Вдвоем мы мигом покончим с этим делом». Я наполнял водой глиняные поилки, а Кролевский брал их осторожно двумя пальцами и ловко расставлял по клеткам, как будто совал леденцы в рот ребенку. При этом он все время разговаривал и со мной, и с птицами совершенно одинаковым тоном, так что я не всегда понимал, кому адресовано замечание — мне или одному из обитателей клеток. Да, они сегодня в прекрасном настроении, потому что светит солнце. Как только оно окажется с этой стороны дома, они начнут петь. В другой раз надо отложить побольше. Только два, моя дорогая, только два. При всем желании это выводком не назовешь. Нравятся тебе новые семена? А сам-то ты держишь кого-нибудь? Здесь можно найти очень интересных птиц. Не делай этого в чистую воду. Разводить некоторых из них совсем нелегко, но я считаю эту работу очень благодарной, в особенности с помесями. У меня обычно хорошо идет дело с помесями. Конечно, за исключением тех случаев, когда ты откладываешь только по две штуки. Мошенница, мошенница! Вода, наконец, была разлита. Кролевский постоял еще с минуту, любуясь своими птицами, улыбнулся про себя и старательно вытер руки маленьким полотенцем. Потом он провел меня по комнате, останавливаясь возле каждой клетки, чтобы рассказать историю птицы, ее родителей и что он собирается с птицей делать. Мы рассматривали в приятном молчании порхавшего толстенького снегиря, как вдруг раздался громкий дребезжащий звук, заглушивший птичье щебетание. К моему удивлению, он шел откуда-то изнутри живота Кролевского. «Бог ты мой!» — ужаснулся он, обращая ко мне страдальческий взгляд. «Боже милостивый!» Вынув двумя пальцами из кармана часы, он нажал рычажок, и трезвон прекратился. Я был несколько разочарован тем, что у звука оказался такой банальный источник. «Насколько бы привлекательней были уроки, — думал я, — если б у моего учителя временами раздавался звон внутри». Кролевский с беспокойством посмотрел на часы и поморщился. «Бог ты мой!» — повторил он слабым голосом. «Уже 12 часов. Время и впрямь летит, как на крыльях. Подумать только, ведь тебе через полчаса надо уезжать». Он положил часы обратно в кармашек и погладил лысину. «Ну вот что сказал он, наконец. За полчаса мы все равно не сумеем добиться научных успехов. Поэтому я предлагаю, если тебе это не покажется скучным, спуститься в сад и собрать немного крестовника для птиц. Это растение очень полезно для них, в особенности, когда они несутся». Мы спустились в сад и рвали крестовник до тех пор, пока с улицы не донесся шум автомобиля «Спиро», подающего сигналы, похожие на крик раненой утки. «Кажется, это твой автомобиль», — учтиво заметил Кролевский. «Нам удалось собрать достаточно зелени для птиц. Твоя помощь была неоценимой. Завтра приезжай ровно в 9, понимаешь? Нельзя опаздывать. Будем считать, что сегодняшний день не пропал даром. Это было своего рода вступление, оценка друг друга. И я надеюсь, что у нас есть основы для дружбы. Бог ты мой, как это важно! Ну, до свидания». До завтра, значит».